Глава 26. Элжберт Берн-младший. «Донел Хеньо, босс!» Услышав перепуганный голос Микки Ордена, раздававшийся откуда-то из-за спины, Элжберт мгновенно выпустил ворот форменного кителя начальника охраны. И, развернувшись на месте, побледнел. Чуть не выломав плечом недостаточно быстро распахнутую телохранителем дверь, в кабинет, набычившись, ворвался большой босс. Глава семьи Кортес, которого за глаза обычно называли «Эль Диаболо». «Я слышал, у тебя серьезное ЧП, Берти!» Сдвинув брови, хмуро поинтересовался большой босс. Услышав сокращение от Элжберт, Биарн-младший почувствовал, что у него подгибаются ноги. Играть производными от имен своих подчиненных Эль Диаболо начинал только тогда, когда находился в состоянии неконтролируемого бешенства. И, как правило, такая игра словами заканчивалась предельно быстро и предсказуемо. Смертью того, кто посмел заставить главу семьи выйти из себя. «Да, Донне Ухенио», – сжав кулаки после короткой заминки, ответил он. «Хакерская атака, босс! В результате инфицирования неизвестным вирусом все игровые автоматы словно сошли с ума!» Смотреть, как на шее Эль Диабло вздываются вены, было невыносимо страшно. И Элжберт, сглотнув подступивший к горлу комок, продолжил доклад. «Обнаружив нештатное срабатывание системы автоматической выплаты выигрышей, дежурный оператор игрового зала номер один сделал попытку ее заблокировать, но, увы, неудачно. Если верить специалистам, то создатели вируса предусмотрели такую возможность, поэтому вместо отключения системы упали сервера и локалки системы контроля и управления». «И что? Для того, чтобы заставить ваше железо работать, потребовалось целых 4 минуты?» Из-под лобья, посмотрев на Элжберта с угрозой в голосе, поинтересовался большой босс. «Серверы висят до сих пор?» С трудом справившись с желанием зажмуриться, признался управляющий. «Нам не удалось локализовать вирус. Специалисты не могут взломать защиту исходников, босс!» «Не понял». Бросив взгляд на трясущегося, как осиновый лист начальника СБ золотого дна, Эль Диабло с хрустом сжал кулаки. «Мне доложили, что вы справились с происшествием за 4 минуты». «Взорвав основной резервные передающие блоки системы выплаты выигрышей, босс, иначе бы посетители выигрывали бы до сих пор». «И что дальше, Элжберт?» Скрипнув зубами, спросил Дон Эухенио. «Мы, сообразив, что босс не переваривает, когда виновники каких-нибудь происшествий пытаются свалить свою вину на других, Элжберт на мгновение замешкался. Я закрыл казино, вызвал специалистов из подразделения ITD городской полиции, юристов из Виккерс и сыновья и перечислил все свои накопления на ваш счет, босс». «Сколько? В цифрах?» «91 327 000 с небольшим». Стараясь не отводить глаз от пронизывающего взгляда Дона Уихенио, ответил Биарн-младший. «Откуда столько?» «Заложил оба дома и всю технику, босс». «Не бьется, Берти». Опустив на глаза рамку монитора, процедил Эль Диабло. «Ты нигде не ошибся?» 8 000 000 я одолжил у отца», – глухо пробормотал Элжберт. «Больше у него нет». «Зачем тебе юристы?» «Хочу попробовать отсудить обратно хоть что-то». «Ну что ж, не могу сказать, что недоволен. Хорхе!» «Да, босс!» Возникший из ниоткуда финансист вытянул руки по швам и преданно посмотрел на Эль Диабло. «Верни 8 000 000 Дону Биарну-старшему и перечисли Элжберту 2,5. Верные мне люди нуждаться не должны, тем более, что вины Элжберта в этом ЧП нет. Потом встреться с представителями Виккерса и разберись, что там можно намутить, ясно?» «Да, босс, разрешите идти?» «Иди, а я пока... Анхель, ты что делаешь, Анхель?» Увидев выражение лица Дона Эухенио, Элжберт автоматически нажал на тревожный сенсор комма и на всякий случай сместился на пару шагов в сторону. Так, чтобы оказаться в одной из двух мертвых зон кабинета. «Анхель! Я спрашиваю, что ты делаешь?» Не дождавшись ответа, зарычал Эль Диабло. «Ты вообще меня слышишь?» «Ага». Одним движением вырвав из креплений дверцу настенного бара, один из 4 недавно появившихся у большого босса телохранителей, да деловито достал из него бутылочку кьянти и, быстренько разобравшись с пробкой, уселся в любимое кресло Бьярна-младшего. «Слышу! 100 лет не пил настоящий кьянти!» Бутылка, описав полукруг, замерла над головой Анхеля, и ее содержимое с бульканьем устремилось было в глотку телохранителя, и тут же потекло по его подбородку и груди. «Не понял», – ошалело подумал Элжберт, заметив, какое количество вина стекает на пол. «Он его что, не пьет?» «Поставь бутылку на стол и марш в мой флайер!» Рык Дона Эухеньо, раздавшийся над его ухом, заставил Элжберта вздрогнуть и оторваться от созерцания странной картины. «Это что за хрень?» Удивленно посмотрев на пустую тару, ответил телохранитель. А потом, склонив голову к плечу, прислушался к своим ощущениям. «Магда, ты что, опять лазила в мой бар? Я ведь тебя предупреждал, правда? Не надо открывать мои бутылки. Не надо заливать в них чай, воду или минералку. Предупреждал? Ау, Магда, ты чё замолкла, кошелка старая? Спрашиваю последний раз, я тебя предупреждал?» Обалдело, посмотрев на Дона Эухеньо, Бьярн-младший перевел взгляд на второго телохранителя и побледнел. Парень, еще несколько минут назад стоявший без движения, как самая настоящая статуя, сейчас с каким-то болезненным интересом пялился на один из мониторов системы наблюдения. Тот, который показывал гримерку и обнаженные телеса о чем-то беседующих танцовщиц. «Дон Эухеньо, можно вас на минутку?» Сделав шаг назад и уперевшись спиной в стену, еле слышно прошептал Элжберт. «У меня появилось одно очень интересное предложение». «Какое к дьяволу предложение?» Отмахнувшись от него, как от назойливой мухи, большой босс сделал несколько шагов вперед и, нависнув над продолжающим что-то бормотать Анхелем, изо всех сил рванул на себя его воротник. «Эй, Анхелита, очнись!» «Магда, руки убери!» Не поворачивая лица к работодателю, зашипел телохранитель. «Ты меня слышала?» «Встать!» – рявкнул Эль-Дьявола, и Элжберту на мгновение показалось, что он сходит с ума. Телохранитель, только что сидящий к Дону Эухеньо боком, вдруг оказался на ногах, а его руки, выпустив пустую бутылку, вдруг сомкнулись на шее большого босса, а потом рванули ее на себя. «Ну что, допрыгались?» Опустив разом обмякшее тело Дона Эухеньо и саживаясь обратно в кресло, усмехнулся Анхель. «Теперь 100 раз подумаешь, прежде чем полезешь в мой бар». «Эй, как тебя там, Берти?» Услышав голос второго телохранителя, раздавшийся прямо над ухом, Бьярн-младший вышел из ступора и попытался нажать на сенсор активации оружейных гнезд, скрытых за фальшпанелями, но не успел. Рука телохранителя рванула его на себя и вытащила из-за пределы мертвой зоны. «Так пройти вон туда!» «Куда?» Вжав голову в плечи и пытаясь сообразить, не повредилось ли что-нибудь в его шее после такого рывка, Элжберт не сразу понял, чего от него хотят. «Туда, где сейчас находятся эти голые бабы!» Мечтательно улыбнулся парень. «Это же в вашем казино, правда?» «Да!» С трудом заставив себя ограничиться одним кивком, ответил управляющий. «Надо выйти из кабинета, зайти в лифт, спуститься на ярус гамма и найти дверь с номером 18». «Спасибо», – ухмыльнулся телохранитель. А потом, еще раз посмотрев на монитор так, что у Элжберта мгновенно вспотели руки, в развалочку вышел в коридор.